Эпилог. Все так хрупко в лунном мире, как стекло ручной работы. Чуть надавишь и расколешь. Не удержишь — ускользнет. Не подхватишь — разобьется. Склеишь — снова упадет. И рассыпятся осколки с очень острыми краями. Будут в сердце еще долго о себе напоминать. Пока время не расплавит их в причудливые формы, или руки стеклодува снова станут созидать уже новые фигуры из того же материала. Ими просто любоваться, только в руки их не брать, чтоб потом не плакать горько над разбитою судьбою. Из-за резкого движения одного лишь не страдать. Или все же научиться этим пользоваться миром, без осколков и падений его хрупкость сохранять, чтоб без страха и с любовью пальцы к граням прикасались и ладони обнимали нежно эту красоту. И глаза лишь восхищались, а уста не раскрывались, на мгновенье обладания обретали немоту. И спокойно расставались, не спеша, не суетливо. Руки плавно расцеплялись, храня долго теплоту. Чувства тихо усмирялись, и восторгом наполняясь, счастьем жизни наслаждаясь, сердце билась в полноту.